Как известно, в еврейском языке слово «дух» – «руах», женского рода. У каббалистов это «шехина» – энергия и женское выражение Всевышнего. Такое же, как у браминов – «шапти». При переводе Библии и Нового Завета на греческий слово «руах» превратилось в существительное среднего рода «пневма» – «дыхание», «дуновение». А затем при переводе на латинский и иные языки, включая русский, оно стало существительным мужского рода – «святой дух». В результате получилась явная нелепость. В ответ на неверное понимание сути Святого Духа, апокрифическое Евангелие от Филиппа, найденное в Нагхамади, заявляет, цитата, «Некоторые думают, что Мария зачала от Духа Святого, они заблуждаются. Того, что они говорят, они не знают. Когда бывало, чтобы женщина зачала от женщины?» Евангелие от Филиппа, 17. На самом деле, везде в древней традиции божественный сын рождается от Бога Отца и богини Матери. В индийском космологическом описании зарождения мира говорится о Пар-Атмане, который роняет в Мула-Пракрити, первоматерия, основа мира, семя, и тем зарождает мир. Тоже подразумевается в легенде о Праджапати, первоотце. И вач – речи. Вач – речь – порождает слово. Слово есть исток и проявление мира. В христианском мироописании названные трое стали Богом Отцом, Святым Духом и Сыном. Сын есть логос – слово, любовь – семя жизни. Святой Дух у апостола Павла – это греческая София, гностическая София – премудрость, санскритская будхи, дающая человеку духовную душу. Только через эту духовную душу в каждом человеке может оявиться Христос. Евангельское повествование о Христе – это помимо мистерии, еще и историческое свидетельство самоотверженного противостояния человека – демиургу планеты – это утверждение ценой жизни того, что в человеке является главным, чем невозможно поступиться. В каждом человеке есть низшая составная животная душа. Это поле внутри каждого человека, которое подвластно низшим архонтам. Однако в каждом человеке есть и высшая составная, притворяющая то, что апостол Павел называет «внутренним Христом». Когда евангельский Иисус был возведен Святым Духом в пустыню для искушения главным архонтом и, постившись 40 дней, взалкал, и когда архонт стал его искушать, то Иисус сказал, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Матфей 4:10. На завершении же земного пути Иисус возгласил, «Вот идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Иоанн 14:30. Поэтому апостол Павел учил о господстве в человеке духовной души над животной душой, Христа над сатаной. «Вы некогда жили по эону мира сего, по воле Архонта». Ефесянам 2:2. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога» 1 Коринфянам 2:12. Пятое. Ориген. О началах. Извлечение. В Священном Писании мы находим очень много наименований некоторых небесных чинов и должностей, как святых, силы света, так и противоположных. Так есть некоторые ангелы Божьи, которых апостол Павел называет служебными духами. Тот же святой Павел называет престолы, господство, начальство и власти. Во многих местах Писания встречается имя дьявола и сатаны, и злого духа, причем дьявол называется врагом Божьим. Упоминаются также ангелы дьявола и князь мира сего. Могло бы показаться, что нужно будет признать, что те, кого апостол Павел назвал архонтами и космократорами тьмы эона сего, дошли якобы до начальствования над мраком не вследствие извращения расположения к свету либо к тьме, но в силу якобы вышней